Глава 16. Внешний повод. «Все свободны», — отпускает нас беса с тренировки. «Май молодец, вижу прогресс». Бля, бесит, хочется переебать Янгу. Но это не по понятиям. Элементарно не за что. Он четкий, не подъебешься. Можно, конечно, спровоцировать, но в чем смысл? Мы на татами можем выяснить отношения, и делаем это постоянно. И сегодня умотали друг друга до чертей. Но хочется прям втопить кулаком, выплеснуть ревность. «Рома, притормози», в спину бросает мне бес. «Мне сейчас выдадут, я сдох на кроссе». Присаживаюсь на лавку. Садится рядом, протягивает руку, молча требуя сигареты. «Как малолетку я тебя должен контролировать?» Закрывая глаза, кладу пачку ему в ладонь. «Я брошу, клянусь, момент сейчас тяжелый». «То есть окружение и обстоятельства сильнее твоих решений, твоей воли? Ты слабее никотина?» «Нет». «Мне тоже казалось, что нет, но ты упорно доказываешь, что да». Уходит. Бесса умеет задрочить. После тренировки расходимся, нас ждет Яся на стоянке. Мы планировали посидеть своей компанией в кофейне. Идем всей толпой, у ворот расходимся с самбистами, пожимая руки. Май молча тянет руку, ему я пожимаю тоже. Нет у меня к нему, как к пацану, претензий. А я сжимаю его кисть крепче, не отпуская руку, смотрю в глаза, застываем. «Лиза», усмехаясь недобро, качает головой. «Лиза», киваю я. «То есть ты упорото искал внешний повод для конфликта и бинго, и Штарова подходит?» Выдергивает руку. «Да нет же». «Отъебись от Лизы», толкает меня с вызовом в грудь. «Она-то здесь при чем?» «Э, парни», влетает между нами Тарханов. «Первый раз вижу, что Янга сносит на эмоции. А так он обычно ленивый и надменный в наших словесных конфликтах. Но только в словесных, не на татами. На татами он бодренький». Не дергаюсь, пытаясь переварить выпад. «Все норм, Марат». Отрицательно качаю головой. «Мы просто говорим. Отойдем?» Киваю Янгу в сторону. «Шмель, завязывай, поехали!» Настороженно наблюдают за нами друзья. «Один вопрос. Вы с Лизой вместе?» Хмурюсь я. В уши стучит пульс. «А что это поменяет?» С вызовом. «Не знаю», пожимаю плечами. «И честно признаюсь, ничего не поменяет». «Ну вот, Шмелёв, ты сам и прояснил правила боя. И у меня к тебе никаких вопросов нет теперь. И у тебя ко мне быть не должно». «Согласен». «Ну давай тогда. Удачи не желаю». «Взаимно». Внутри свербит. Не самая достойная тема лезть в отношения к своим пацанам. Май наш. Пусть и не друг, но он в команде. С другой стороны, мы не кенты с ним. И здоровую конкуренцию никто не отменял. Почему я должен уступать ему Лизу? Бред же. Не он меня с ней познакомил. У нас своя история. И пусть она сама выберет. А если выберет неправильно, ну я не знаю тогда. Пиздец. В компании сидим в кафе, я загруженный. И почти не слушаю, о чем все болтают. «Лиза встречается с Маем?» Пишу Ясе. Поднимает на меня озадаченный взгляд. Сначала отрицательно качает головой, потом, хмурясь, пожимает плечами. «Посмотри», — играя бровями, отправляет мне сообщение. Фотка фирмовых кросс из сумочки. В витрине знакомого бутика в центре. «Лиза очень хочет. Очень-очень», — шепчет многозначительно. «Очень-очень?» «О, Денчик Корниенко», — внезапно отвлекается Яся, прилипая к окну. «Стекло еще оближи». Ревниво дергает ее за ремень Яшин, заставляя усесться на место. «Ну, Вань!» – раздраженно. «Дэн нормальный парень, и к Яське яйца не подкатывает. Дружат они с детства. И всем, кроме Яшина, это очевидно. Но я его понимаю, я бы тоже бесился». «Чего, Вань?» «По-моему, мы договорились». «Договорились? Но не обязательно из штанов выпрыгивать каждый раз, когда Дэн над горизонтом восходит, окей?» «Пф!» – надувается Яся. «Да мы раз в пятилетку видимся». Дэн останавливается на крыльце кофейни, доставая сигареты. Тут же ловлю спазм в горле. И курить хочется, пиздец. Мне очень нужен Дэн. И сигарета. «Ясь, прости, сегодня я твоего Корниенко перехвачу». Встаю из-за стола. «Он мне нужен». Быстро пожав руки друзьям, смываюсь. «Дэн, привет». «Здорово», шлепаемся ладонями. Дэн в радикальном милитаре. Берцы, куртка. Но на голове у него крутая кепка с демоническими рожками и татушка на скуле в виде черного перевернутого сердечка. Дэн – оторванный нефр, которого в наказание запихали в военное училище с самой строгой дисциплиной. Морда тоже разбита. Угорая, разглядываем друг друга. Короче, помощь нужна. Вещай. Протягивает мне пачку, словив жадный взгляд на свою сигарету. Вытягиваю, прикуривает мне. Надо одной девочке кое-что подарить, но от меня точно не примет. Надо, чтобы знала, что от меня, а отказаться не смогла. Наших она всех в лицо знает, через них не передать. Как-нибудь феерично надо сделать. Замутим? Легко. Отправляет стёбный воздушный поцелуй Яське через окно. Та хихикает. Ну все, Яшин ее сейчас съест. Изнасилуем сейчас твою принцессу, никуда не денется. Поехали, поехали, тороплю Дэна. Не надо мне тут друга драконить.